Представлен на ваше рассмотрение некто Сэмюэл Пиблс, бывший житель Джанкшн-Сити, нынешний продавец недвижимости и всей своей жизни в зоне сумерек. Да, именно все так и было. Можно смеяться, лишь когда смотришь по телевизору, как люди преодолевают необъяснимые преграды. Сэм сделал для себя открытие, что необъяснимое утрачивает свое очарование, когда тебе приходится его преодолевать. Он взглянул через дорогу на библиотеку. Мягкий свет висячих фонарей у входа падал на людей, входивших и выходивших из библиотеки. Пожилая леди с романами ужасов спешила по улице, вероятно, боясь опоздать на партию бриджа. Пара девушек спускалась по ступенькам, болтая и посмеиваясь, прижимая книги к своим пышным грудям. Все казалось абсолютно нормальным. И, конечно, и было нормально. Ненормальной была библиотека, в которую он приходил неделю назад. Как ему казалось, эти несуразности поразили его так сильно по одной причине, потому что он беспрестанно думал об этой чертовой речи. «Не думай об этом», — давал он себе наставление, хотя он боялся, что наступит время, когда его ум просто не будет воспринимать любого рода инструкции. «Поступи, как Скарлетт О'Хара, и подумай об этом завтра. Наступит новый день, и все обретет иной смысл». Он включил рычаг передач и, не переставая, думал об этом всю дорогу домой. Глава 7. Ночь ужасов. Войдя в дом, он прежде всего проверил автоответчик. Его сердце усиленно забилось, когда он увидел красную лампочку. Записан телефонный разговор. «Это она. Не знаю, кто она на самом деле, но мне начинает казаться, что она не успокоится, пока не сведет меня с ума». «Не слушай ее», — заговорила другая часть его сознания. Сэм был в таком замешательстве, что не мог сказать, разумно ли поступать так или нет. Вроде бы разумно, но, с другой стороны, трусливо. В действительности он понял, что стоит здесь, весь в поту, кусая ногти, и он вдруг хрюкнул тихо, гневно. «Из 4-го класса в палату для умалишенных», — подумал он. «К черту все, если так пойдет, мил человек». Он включил автоответчик. «Привет!» По голосу можно было сказать, что его обладатель — любитель виски. «Это Джозеф Рандовский, мистер Пиблс. Мое сценическое имя — ослепительный Джо. Я позвонил просто для того, чтобы поблагодарить вас за то, что вы заменили меня на этом собрании. Кивоносов или как их там. Я хотел сказать, что я чувствую себя намного лучше. Я вовсе не сломал шею, как они подумали с самого начала, а просто растянул связки. Я шлю вам целый комплект бесплатных билетов на представление. Раздайте их своим друзьям. Берегите себя. Еще раз спасибо. Пока». Пленка остановилась. Загорелась лампочка. Все разговоры прослушаны. Сэм фыркнул. Ну и нервы. Если Аделия Лордс хотела, чтобы он как котенок прыгал на тень, она точно добилась своего. У него была привычка перематывать пленку, на которую записывались телефонные разговоры, а это означало, что новые записи стирали старые. Телефонный разговор ослепительного Джо, вероятно, стер более ранний разговор Аделии, а значит, исчезло его единственное доказательство, что эта женщина была. Но ведь это не так. Ведь есть его читательский билет. Он стоял перед этим чертовым регистрационным столом и наблюдал, как она подписывалась крупно, размашисто. Сэм вынул бумажник и проверил его 3 раза, прежде чем признался себе, что читательский билет тоже исчез. И, кажется, он помнил, где. Он смутно припоминал, как он засунул его в кармашек книги, любимые стихотворения американцев, для сохранности, чтобы не потерять. Здорово! Просто здорово! Сэм сел на кушетку и положил голову на руки. Голова начала болеть. Спустя 15 минут он подогревал суп в маленькой кастрюльке, в надежде, что немного горячей пищи успокоит его головную боль, и тогда он снова вспомнил Нейми, Нейми, которая была так похожа на женщину на плакате Дэйва «Грязная работа». Вопрос, вела ли Нейми какую-то тайную жизнь под именем Сара или нет, отошел на задний план и уступил место более важному. По крайней мере, сейчас Нейми знала, кто такая Аделия Лордс, а ее реакция на это имя но ведь чудная. Минуту-другую ею овладело беспокойство. Но она начала шутить, потом зазвонил телефон. Оказалось, звонил Берт Айвершин, и... Сэм попытался проиграть разговор у себя в голове, но огорчился, как мало он помнил. Нэйми сказала, что Адели особенная, это точно. В этом он был уверен, но не более того. Тогда это казалось неважно. Важным казалось то, что его карьера сделала большой шаг вперед. И теперь это тоже важно. Но вся эта история, казалось, оттеснила карьеру на второй план. По правде сказать, она вытеснила все на второй план. Его мысли все время возвращались к тому модерновому, абсолютно нормальному навесному потолку и невысоким книжным полкам. Он не верил, что он сошел с ума, но он начинал чувствовать, что если он не разберется во всем, он может сойти с ума. Как будто в его голове образовалось отверстие, такое глубокое, что в него можно было бросать предметы, но как только они туда падали,